Я думаю, что мы сегодня радуемся сердцем нашим за то, что Господь сохранил нашу жизнь и дал нам еще возможность при нашей жизни на земле собраться вместе, чтобы послушать Слово Господне и чтобы какие-то еще законы свои Господь, чтобы напомнил нам. Вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что нам надо о чем-то напоминать. И вообще, вот все то, что мы читаем, если мы читаем регулярную Библию, то, наверное, ну, не найдется никого, кто бы сказал, что впервые слышит это слово. Мы его читали, но иногда не обращали внимания, иногда просто не рассуждали над ним. Иногда рассуждали и что-то очень глубоко в сердце положили, но оно как-то со временем забывается. Я подумал, Господь постоянно, когда мы читаем Слово, Он напоминает нам о тех вечных истинах, на которые нам надо обратить внимание. Я, конечно, не буду уже долго останавливаться на прошлом материале, но я хочу напомнить, что в 12 главе Исаии мы говорили о том, я обращал на это внимание, как ведет себя спасенный человек, который горит духом для Господа и который живой для употребления Господом. Потому что есть люди, которые в свое время горели для Господа, были употребляемы, но теперь просто сидят где-то в стороне и, наверное, уже забыли свое предназначение. Такое часто бывает. Так вот, там Господь напоминал нам, кто может быть источником спасения. Помните, я вскользь даже напоминал, вот, как себя ведет источник спасения. Ну и хочу просто напомнить, что значит быть живым. Помните, там такое выражение, такой текст Писания мы читали, что «сила моя Господь и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Вот для людей спасенных, которые никогда не забывают, кем они спасены, во-первых, для них и пение Господь. А пение что такое? О ком мы поем? Ну, кого, наверное, уважаем, кого ценим, кого любим, и кто является примером для нас. Хотя сегодня ценности поменялись, я уже не раз напоминал, сегодня напомню, все ценности, все кумиры, о них только и пишут, сколько у них было жен законных, сколько они раз разводились, какую они одежду носят, как будто, кажется, это все самым главным стало. Иногда даже просто, знаете, неприятно смотреть, может, ну что, разве интересно мне, что Алла Пугачева кушала в ресторане, не знаю, зачем это и кому это надо вообще-то. Может, кто особенно увлечен, пишет, может, ему и интересно. А вообще ты думаешь, ну какая пустота? Ну кому это надо? Занимать целые странички, чем одевается, сколько мужей было, когда с кем разводились. Раньше стыдно было говорить о том, что развелся. Вы помните, даже во времена Советского Союза, если кто-то был на руководящей должности в партии коммунистической, то там разводных даже не ставили на должности. А было время, еще разводился, его просили убраться с этого места. Вы, наверное, помните такое время. Но было такое, что какой-то морали держались, пусть она была поверхностная. Там делали, может быть, никто не знает, кто его знает, что. Но вообще хотя бы снаружи чего-то держались. Сейчас вот так вот посмотришь, и пение мое, ну кто знает, кто о ком поет сегодня. Вообще такие вот примеры, такие лидеры, который кажется, о чем здесь говорить надо? К чему здесь подражать надо? Но, тем не менее, вот сегодня такое время пришло. И поэтому я бы очень хотел, чтобы в нашей жизни, какой бы наш стаж не был сегодня, сколько бы лет мы не были верующими, оказывается, дело не в этом. А дело в том, кто для нас сегодня является ценностью, чем мы сегодня дорожим, и как мы умеем жить друг с другом, вот что ценно. Я не раз говорю, ни стаж сегодня не ценен, ни звание. Я очень часто повторяю, потому что люди очень часто могут хвалиться своим знанием, своим образованием, своим стажем, а 5 минут нормально друг с другом поговорить не могут. Муж 5 минут не может нормально с женой поговорить. К чему тогда этот стаж, к чему оно все это? Кому оно надо все это? Поэтому очень хотелось бы обратить внимание, это очень коротенькая глава была, но, тем не менее, она очень важная. Там некоторые очень важные истины Господь напоминал для нас, потому что нам еще предстоит жить на земле. А вы знаете, на земле попадаем в различные обстоятельства, различное влияние на нас оказывают люди, мы живем не на Луне, поэтому иногда сегодня все нормально, а завтра где-то попали под влияние, кто-то что-то сказал, и уже все перевернулось. Все перевернулось, и мысли другие пошли, и отношение совсем стало другое, и мы иногда даже и понять не можем, откуда все это произошло. Потому что мы не все знаем, что происходит. Поэтому Господь сегодня через слово напоминает, чтобы мы бы бодрствовали. И напоминает о том, чего держаться надо, как проверить себя. Как проверить себя, свое состояние. И я не раз говорил, не надо никаких пророков, не надо ничего, чтобы узнать о своей духовности. Вспомни, что ты думал целый день. Какие мысли больше бродили в голове, и точно скажешь, кто ты есть на самом деле. И не надо ничего абсолютно, просто проанализируй все. И вы помните, вот кажется, это 31 глава притчи, то, что не помню, не буду называть точки эти, называть точность, но там написано, каковы мысли в душе его, таков и он. Даже не написано, какие дела его, что он говорил. Потому что мы иногда можем говорить, а думать совсем другое. Делать вроде доброе, но под этим добрым кроются какие-то расчеты свои, не совсем красивые. Мы их даже иногда, и, наверное, и рассказать не можем кому-то. А вот мысли какие в душе, каковы мысли в душе, таков и он. Вы помните, там дальше я напоминал мне один раз. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Вот и все. И не надо особого ничего. И я же говорю, ни пророков, ни откровений. Ну да, я не за то, что их не надо. Иногда мы просто не видим, не можем у себя увидеть, что есть у нас. Но если даже мы увидим или проанализируем то, что мы видим сами, то уже процентов на 80 можем сказать, кто мы есть на сегодняшний день. Если мы только честные сами перед собой. Нам иногда стыдно самим перед собой признаться, кто мы есть. Уже перед людьми тем более. Но перед Богом все-таки надо говорить то, что есть на самом деле. Потому что Он не смотрит на наши слова, на наш вид внешний. Он видит, что внутри у нас делается. И соответствует наш внешний вид внутреннему или нет? Соответствуют слова мыслям или нет? Соответствует выражение лица настоящим чувствам, которые у нас есть, или нет? Вы, наверное, согласитесь со мной. Иногда мы улыбаемся, а внутри плачем, да? Иногда такие уже ласковые, а внутри совсем этого нету. Поэтому просто здесь не надо долго рассуждать, долго говорить. Если мы сегодня хотим проверить себя, очень легко и просто можем проверить до определенных пределов. И на основании Слова Господня сделать заключение, ну, я опять не на 100% говорю, но процентов на 80% точно. И самое главное, чтобы сделать после правильное решение. Если неправильно что-то было, покаяться, попросить прощения у Господа и попросить Его помощи жить по-новому, не так, как раньше это было. И мы читали 13 главу Исаии, это пророчество о Вавилоне. Вы знаете, об этом государстве я перечитывал буквально, наверное, всю главу тогда, потому что она не очень такая длинная, чтобы иметь такой общий обзор. Но это очень такое важное государство, и о нем в Библии очень много написано. И в Исаии, и в Еремии, вы помните, целые главы, наверное, 5 глав посвящены этому государству. Оно важную роль играло в свое время в древнем мире. Ну, а учитывая то, что история повторяется, или, допустим, вот те события, которые были в древности с государствами различными, они все равно как рисунки, как чертежи на будущее. И она еще впоследствии проворачивается только уже в мировых масштабах, а отрабатывается оно на более мелком уровне. Но, тем не менее, опыт какой-то приобретается. Поэтому это государство Вавилон, о котором Господь говорит в 13 главе, это очень мощное государство. И мы там найдем, вот даже в этой главе 13, но вернее не в 13, там дальше еще будем читать. Это будет в 14 главе, потому что 14 глава тоже говорит об этом государстве. А там мы найдем характеристику дьявола. Именно вот в этой главе написано, ты был помазанным херувимом, чтобы ощенять. Вернее, это в Езекииле где-то написано. Но здесь тоже его характеристика написана. Поэтому в конечном счете было одно государство, я вам в прошлый раз говорил, второе провернулось мощное, только что исчезло. А теперь в полном смысле в мире очень много повторится то, что было, так сказать, раньше проворачивалось в более мелком масштабе. Потому что Писание говорит, что все вот Слово Господне, оно не становится мертвым. Это есть вернейшее пророческое слово. И когда мы смотрим на те события, которые происходили в древности, то они вообще являются пророчествами на будущее. Только мы иногда не понимаем, о чем идет речь. А потом оно потому и живо, и действенно, что оно никогда не станет историей. Оно никогда не было историей. Оно от самого начала указывает и начало, и конец существования мира нашего. Поэтому и об этом Вавилоне, когда мы говорим сегодня, особенно когда наблюдаем, что вокруг нас делается, то здесь Исаия говорит, я немножко возвращаюсь назад, потому что мы частично рассуждали над этим. Он говорит об этом очень сильном государстве. Вы знаете, что одним из знаменитых царей вот этого государства был Навуходоносор. Вот это имя переводится на русский язык. «Нево, защити границу». А Нево – это бог литературы и науки у древних вавилонян. То есть оно строилось не на общении с Богом, оно строилось на основании достижения науки и техники. И как сегодня не вспомнить наш бывший союз, когда все строили, дадим столько тракторов, нам Бога не надо, нам надо болота сушать, нам надо электрифицировать, нам надо наука, образование и так далее, и так далее, и так далее. Но наука и образование, они имеют тогда силу, когда люди еще почитают Бога. Когда мы будем читать 15 главу Исаии, мы там найдем, там очень много имен написано, но оно там очень хорошо показывает, что все то чахлость, это все то, что не приведет к прогрессу. Если люди не чтут Бога, о чем я веду речь? О тех старых истинах, которые мы знаем. Наверное, вы со мной спорить не будете. Ну, хотите, пожалуйста, поспорьте, я не против. Но доподлинно известно, это касается не только нас, не только нашей страны, вообще всех государств, что все самые научные достижения глубокие, самые-самые передовые, они в первую очередь идут в военную промышленность. А после уже оно отдается на мирные цели. Самое лучшее туда идет. А вы знаете, война – это разрушение, как бы вы ни говорили. Или собираешься защищаться, или ты собираешься нападать. Но то война, и она связана именно с разрушением. Она связана с потерей материальных ценностей, людских жизней. Поэтому литература и наука, если бы это в самом деле было такое что-то новое, и сразу же для людей, для простых людей. Вы знаете, что, как это было бы? Вы помните, я когда-то говорил, я помню эту статистику, по официальным данным, это в Советском Союзе в прошлое время, официально 60% национального дохода, оно шло на армию, на вооружение. Это официально. А сколько шло неофициально, никто не знает. И самое лучшее, это где там было. Самая лучшая техника, самая большая точность. И надо сказать, что Советский Союз впереди во многих вопросах шел. Но во всяком случае не сзади. Все-таки в военную промышленность вкладывали и умели делать. Я не раз говорил, что если бы не эти военные приготовления, если бы у мира дьявол не существовал, люди не враждовали между собой, то мы сегодня не думали бы о том, как там какой-то велосипед купить или хотя бы жули какие-то. По самолету было бы и всем хватило бы. Но оказывается, что-то именно... Но не идет все сюда на мирное дело, и так сказать, не идет для блага. Хотя все считается для блага. Но на самом деле, и где-то некто сказал так, кажется, Исаия сказал, не помню только где, не буду называть место, он сказал, что от юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, потом, говорит, и сыновей наших, и дочерей наших. И мы до сегодняшнего дня в стыде, потому что оно все поедает. Оно все поедает вот это. Поэтому, вот когда здесь идет речь о Вавилоне, то здесь как раз это сильное, мощное государство было того времени. И я когда-то, может быть, говорил вам, говорят сегодня, что то люди были забитые, это люди, которые ничего не понимали в то время. Но я уже не скажу точно, но когда нашли вот эти труды древних вавилонян, то говорят только движение планет на несколько миллионных компьютера, что они рассчитали точнее, чем они рассчитали тогда. Это не моя выдумка, это я взял из прессы, я ее быстренько просматриваю. Оказывается, это были не глупые люди. Это были люди, которые обладали какими-то определенными знаниями, и многое из того, чем они обладали, оно утеряно на сегодняшний день. Может быть, сегодня открыты какие-то другие законы, но, наверное, далеко не лучшие. Вот тогда еще что-то открывали, то не могло быть Чернобыля, который был у нас. Там что-то было другое, но оно не такое было страшное, не какая-то авария была. А сегодня, пожалуйста, с одной стороны, это огромный потенциал, это огромные усилия, а с другой стороны, это и опасно. Пожалуйста, с одной стороны, благо, с другой стороны, где-то халатность, и на тебе, пожалуйста, получай. За то, что что-то где-то не так было сделано. И поэтому, когда пришло время, то уже Господь изрекает о Вавилоне, этом мощном государстве, которому в свое время он отведет определенную роль в истории, и Навуходоносора, помните, о нем Даниила написано. Это тот царь, который построил золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, помните? Ну и кто за ним стоял? Он сам стоял. Число человеческое есть 6. Это же то же самое, это же те же самые 666, которому заставил, походил поклонить, чтобы все поклонились. Поэтому, стоит сегодня обратить внимание на эти все вещи. И Господь сказал ему, ты-то золотая голова, все царства, которые после тебя будут, они будут ниже тебя, и так далее, и так далее, и так далее. И вы помните, что печь была разожжена в 7 раз сильнее, и эту печь прошли Щедрах, Месах и Авденаго. Даниила в то время уже не было, вернее, как не было, он был, Даниил, но о нем речи не идет. Почему? Потому что речь о том, что Даниил – это... символ первых посланников церкви или спасения, он открыл тайну спасения. Помните, Навуходоносор истреблял всех мудрецов. А Даниил открыл тайну спасения, говорит, что она у Бога сокрыта. Потому первых уже не было в то время. И сегодня уже апостолов нету, которые эту весть пронесли. Но сегодня еще остаются Щедрах, Месах и Авденаго, которым придется прочесть эту огненную печь, которая была в 7 раз сильнее раскалена. Но, как вы помните, огонь им не повредил, да? И все, это Вавилонское государство, о котором мы сегодня говорим вот здесь, это в Вавилоне, это там было. Это там было. Поэтому, когда мы очень внимательны и хотя бы немножко что-то понимаем, то мы можем очень многое извлечь. И вы знаете... что вот эта 13 глава, она уже открывает определение, которое Бог поставил о Вавилоне уже в конце его существования. Было время расцвета, когда Бог сказал Навуходоносору: «Ты это золотая голова, я отдаю тебе все царства земли, и даже птиц небесных, и рыб морских, все под твоим контролем». Помните, так написано? И сегодня дьявол командует всем животным миром и людьми тоже. Грызутся друг с другом, истребляют друг друга, уничтожают друг друга. Все отдал в твои руки. Потом придет время, когда на 1000 лет он будет связан. Когда Даниила читаем, на 7 лет он был оставлен от царства. Есть такое, да? 7 это полнота. Вот эта полнота, когда он будет связан, заключен в темницу, когда не будет уже народа большать, она равняется 1000 лет, 1000 лет для царства Христа на земле. А потом опять ему на свой престол был возвращен. Ну, и тогда уже, опять-таки, люди увидели славу Божию и так далее, и так далее. Хотя, может быть, на первый взгляд некоторые вопросы не совсем понятны, как там происходило, почему-то он прославил Бога и так далее. Это уже особая тема, я еще не хочу вдаваться. Я просто для чего хочу сказать, что это не просто так уведена эта глава сюда. Она не просто так поставлена. Потому что речь идет о том, что сбывалось и сбывается на сегодняшний день. И на что я только хочу обратить внимание, как бы ни думал вот этот Вавилон или царь, что он вечный, но Господь уже изрекает на него суд. И все начинается с чего? Что посеял, будет жать. Вот этот царь, он все построил на крови. Это был захватчик, он разорал народы. А здесь Господь изрекает: вот приходит время, когда я подниму другие народы, и с тобой то же самое сделает. Вот несмотря на то, что ты сегодня могущественный, сильный, и думаешь, что мне никто помешать не может, и никто мне ничего не сделает. Действует закон Божий: что посеял, будешь жать. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Все. И вот здесь Господь говорит, как это все начинается. Он говорит: «Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско». Вы знаете, что сегодня отсюда можно взять? То, что я повторял и в прошлый раз. Люди, каждое государство своя политика. Кто-то что-то делает, кто-то к чему-то стремится. Но никто не знает, что Бог хочет этим сделать. Ведь не всегда вот люди знают, что они делают. И Библия это подтверждает. Когда Саул пошел искать ослиц, разве он думал, что он идет, чтобы сесть на царство? Никогда. Просто у Киса потирались ослицы, а он старший сын, и он говорит ему: иди поищи ослиц. Он пошел ослиц искать. Потом искали, искали, не нашел. Все как будто развивается каким-то таким вот интересным, ну, чисто по-человечески. И вдруг попадает к Самуилу, потому что не могли найти ослиц. Говорят: там пророк есть, вот сходите, ему надо помолиться. И он скажет, где ослицы. И он приходит к пророку, и еще думают, как ему заплатить. Говорит: неудобно же прийти просто так. Надо, чтобы было, говорит, ну вот, у меня есть что-нибудь, дадим что-нибудь, пошли, пошли. Оказывается, Господь говорит: я вот завтра тебе пришлю человека, ты его на царство помажь. Он совсем не думал об этом. Он просто водился своими человеческими целями. Он вынужден был идти. Знаете, что получается? Как будто кто-то взял у него закрытые глаза, он взял и повел его. Ушляпал, потом привел, говорит: вот твое место, где ты должен быть. То, что уже Саул не устоял, это уже другой вопрос. Но я просто привел пример, что люди часто думают одно, делают одно, а получается совсем другое. Потому что Бог прекрасно пользуется людьми вне всякого их понимания. Они думают одно, а Бог делает другое. Большой шум на горах, как бы многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Эти ж люди не знают, что они бунтуются друг против друга. Где-то кто-то кого-то задел, кто-то кого-то обидел, кто-то кому-то не уступил чего-то. Собираются, решают, вооружаются, пойдем. А у Бога совсем говорит: идите, идите. Мне надо, чтобы выполнили мою волю, чтобы вы сделали вот то и другое и третье. И вот когда здесь вот это все сильное приготовление, шум, а этот шум, наверное, и сегодня слышен кругом, то там воюют, там готовятся, там какая-то нестыковка, там нечто вот такое приходит не совсем понятное, как это, что это так. И никто толком не знает, почему это так. Но вот то, что я скажу, но вполне возможно, кто-то не поверит. Да я не заставляю верить. Но вот одно из свидетельств, когда некто из братьев, его диски были, некоторые наши братья его видели, того брата, скажите, о чем он взял, уклонился куда-то и пошел. А я говорю о той войне, которая в 41-м году начала 22 июня. Ну, политика есть политика, то дело прошлое уже все прошло. Но, оказывается, это в самом деле было. На 22 июня Сталин сформировал целые составы, наполнил их христианами, написал: «Поезд идет в никуда, чтобы потопить их в море». Но как раз 22 июня началась война, и уже было не до этого. Ну, кто-то скажет, ну, кто его знает так? Пусть кто как хочет, говорит. Но на самом деле вот как раз был положен, а составы такие были, свидетели говорят об этом, что да, трафареты повесили, поезд идет в никуда. Ну, кто мог разобраться, что куда идет? Но как раз в это время у людей были свои планы. Сталин с Гитлером там кто-то передел земли. А у Бога были свои планы. И он сделал то, что сам хотел. Поэтому и здесь говорит: большой шум на горах, как бы многолюд народы, мятежный шум царств и народов. И вот Бог использует эти мятежи все для достижения собственных целей. А я прочитаю одно место Писания, я специально его выписал. В книге Иова написано одно интересное место. Это 34 глава. 19-20 стихи. «Но он, то есть Бог, не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что вообще не дело рук его. Внезапно они умирают». Слушайте как. «Среди ночи народ возмутится, и они исчезают. И силы изгоняют не силою». Ну, Бог бы мог бы и смертью поразить. Но коль дело идет сегодня за людей, идет битва между Богом и дьяволом за людей, то она идет через людей. Он говорит, хочет кого-то сместить, допускает мятеж. Поднялись, бунтовались, свергли. Как, что, почему? Но мы знаем одно. Наверное, никогда не будем знать, как, что и почему. Слишком много надо знать. Да и не надо все знать. Но мы знаем одно – что без воли Божией и волос с головы у человека не упадет. Вот это мы знаем. А уже почему воля Божия такая была? Ну, трудно сказать почему. Ведь дело оказывается иногда не только в одном человеке, как в личности, но дело и в его влиянии на людей, и дело в его будущем. И когда Бог часто видит, что человек впоследствии много зла наделает, то он делает свою работу. И особенно, когда дело касается церкви, никогда ничего не будет допущено сверх того, что Бог определил. Хотя иногда нам кажется, как это может быть? Как то Бог может такое допустить? Ну, может. У него есть смысл в этом всем. Он знает, что сделать надо и для чего это делается. Нам же это бывает иногда непонятно. И вот здесь Господь говорит, что люди никогда не могут взять могущество, которое Бог, так сказать, не разрешил отдать людям. Вот здесь написано интересно. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Во-первых, есть оружие определенное. Во-первых, есть боевой дух куда-то пойти, что-то сделать. И это его войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. И действительно, если в то время, не знаю, что Господь на то время назвал отдаленной страной, но в сегодняшних масштабах, смотря на этот Вавилон, на этот мир сегодня, сегодня действительно никаких проблем нет за короткое время достигнуть самой далекой точки на земле. Когда-то в свое время говорили, что крылатая ракета Советского Союза шла 30 минут до Соединенных Штатов. Пожалуйста. Настолько расстояния сокращаются. Это только надо успеть переговорить что-то. А что там у вас делается? А может, это что-то случайно, может, кто-то нечаянно нажал кнопку, хотя, ну, по человечески контроль строгий это не должно быть. Там эти чемоданчики одновременно нажать надо. Я уже про это не говорю, я не специалист в этом вопросе, но немножко знаю, что не так все просто. Но тем не менее, ну 30 минут, ну что можно сделать за это время?